Угощение в саду происходило по старому русскому обычаю. Пей непременно, хочешь, не хочешь, и ворота на запор. Запах хлебного распространялся по всему саду. Являлось человек 6 гвардейских гренадер, которые несли большие чаши с вином. За солдатами идут майоры гвардии и угощают. Нельзя не выпить за здоровье их полковника. Гости развеселялись, высшее духовенство, постоянно приглашаемое на праздники, веселилось больше других. Между тем, в открытой галерее, построенной на северной стороне сада подле Невы, начинались танцы и продолжались до 12 часа ночи. 27 июня, в день преславной Виктории, утром совершалось богослужение на Большой площади перед Троицкую церковью. Здесь ставилась большая палатка с алтарем внутри. В шагах в 50 от алтаря стоял Петр, одетый точно так, как был во время баталии, в зеленом кафтане с небольшими красными отворотами, поверх которых надета черная кожаная портупея, на ногах зеленые чулки и старые изношенные башмаки, в правой руке пика, под мышкой старая шляпа. Вечером пир в летнем саду и старое любимое удовольствие Петра — фейерверк. Самое сильное угощение бывало при спусках кораблей. При конце пира адмирал Апраксин заливается слезами, знак, что много выпито. Данилыч падает замертво, жена и свояченица хлопочут около него, оттирают спиртом. Кто ссорится, кто клянется в дружбе. Одним из любимых удовольствий Петра в Парадизе летом было катанье по Неве. Петербургские жители для удобства сообщения в городе, строившемся по берегам большой реки, имели парусные гребные суда, полученные ими безденежные из казны. Когда в определенных местах города вывешивались флаги, то все суда должны были собираться у крепости, кто не явится, платит штраф. Царь с царицей и со всем двором участвовал в этих прогулках. По уверению очевидцев, Невская флотилия представляла прекрасный вид. Удовольствие прогулки увеличивалось еще тем, что почти все вельможи имели с собою музыку. Мы видели, как в молодости Петр праздновал свадьбу шута. В 1714 году какуйский патриарх Никит Моисеевич Зотов вздумал на старости лет жениться. Петр сначала был против этого странного брака, но потом уступил желанию старика и не упустил случая, чтобы отпраздновать свадьбу всешутейшего с особенным блеском и торжеством. Это торжество происходило в начале 1715 года. Все приглашенные должны были явиться кто в польском, кто в испанском, кто в старонемецком, кто в турецком платье. Составлен был список, кого приглашать на свадьбу. Составлен был таким образом: позвать вежливо, особым штилем, не торопясь, того, кто фамилией своею гораздо старее черта. Или: того бы не забыть, кто 15 дней Чижика приискивал, да не сыскал. Не знаю о том, может ли он и то сыскать, куда он устремляется, и куда гости призываются, и торжество приготовляется. Того человека, кто в Алеппе родился, того, кто кушать приуготовить умеет, того, кто не по силе борца сыскал, и тому подобное. Свадьба Зотова заслужила в потомстве особенное внимание. Одни вооружаются против неприличия этого торжества, другие стараются оправдать его и вообще хотят видеть здесь насмешку над патриаршеством, желание унизить сан, который хотелось уничтожить. Но мы знаем, что это была просто игра в короли, папы и патриархи, игра, понятная при тогдашнем состоянии юного общества. Зотов назывался какуйским патриархом еще тогда, когда настоящий патриарх был в Москве, когда, по всем вероятностям, не западала еще мысль об уничтожении патриаршества. Теперь этот кокуйский, шутовской патриарх вздумал жениться, и свадьбу его отпраздновали приличным его званию образом. Если предположить, что Петр хотел насмеяться над патриаршеством, то надобно предположить, что он хотел насмеяться и над своей собственной царской властью, потому что у него был и шутовской пресбургский король, впоследствии кесарь. Со смертью старика Зотова шутовское патриаршество упразднилось, но остался князь-папа в соответствии к князю-кесарю. Из петровских вельмож старинным русским гостеприимством особенно отличался адмирал граф Апраксин. Нигде не пили так много, как у него. Хозяин наблюдал зорко за гостями, и беда, если кто-нибудь из них неисправно осушал бокалы. Хозяин хмурился, вставал с места, подходил к гостю, умолял выпить, и когда тот соглашался, наконец, исполнить просьбу, то адмирал испускал радостный крик. Совершенную противоположность адмиралу представлял канцлер, граф Головкин, страшный скряга и потому угощавший сухо. В приемной комнате у него главное украшение составлял длинный парик, повешенный там только для вида, потому что Головкин по скупости никогда не надевал его. Ни наружностью, ни характером не был на него похож ближайший товарищ его и враг, вице-канцлер Шафиров. Головкин был высокого роста и очень худ, Шафиров маленького роста, едва двигавшийся от толщины. Он жил великолепно и отличался необыкновенно приятным обращением. В ноябре 1718 года объявлено было, каким порядком должны были собираться ассамблеи. В этом объявлении говорится, что ассамблея или вольное собрание составляется не для одной только забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и обо всем переговорить, также слышать, что где делается. Хозяин того дома, где должна быть ассамблея, должен повестить, что каждому вольно к нему приходить как мужеского, так и женского пола. Ассамблея ранее 5 или 4 часов не начинается, а далее 10 пополудни не продолжается. Хозяин не обязан гостей ни встречать, ни провожать, ни почивать, даже может и не быть дома. Он обязан только очистить несколько покоев, приготовить столы, свечи, игры на столах, питье для тех, кто попросит. Каждый может приехать и уехать, когда угодно, между назначенными часами. Всякий в ассамблее может ходить, сидеть, играть. Вставание, провожание и другие церемонии запрещаются под штрафом великого орла, осушение огромного кубка. Только при приезде и отъезде поклоном почтить должно. В ассамблею могут ходить с вышних чинов, до обер-офицеров и дворян, также знатные купцы и начальные мастеровые люди.